Философы. Неспроста я даю силуэт Гершинзона меж описанием газетных и лекционных своих увлечений и главкой, рисующей тогдашних философов. Лекции и статьи я считал обязательную, меня терзавшую нагрузкую, но партии меня нагружавшей и не было. Это я ее выдумал. Она — тень, на которой я праздно распял себя, когда стало ясно, что рушилась осмысленность борьбы за весы. Ни разу не приходила мне в голову мысль: у меня есть свое дело, свои писательские задания. Я все волил жить для людей, глядя на искусство, как на орудие пропаганды. Это слагалось всей ситуацией жизни. И оттого-то с 1903 года до 1909 я не мог ничего создать, лишь дотрачивая свои силы. Итог. Огромное количество статей, лекций, рецензий и ничего нового, если не считать стихов, которые стали мне эманацией душевного одиночества, пепел и урна. В кубке метели я лишь доломал план симфонии, черновик, который набросал ранее. Будучи художником слова, я жил вне источника, питающего слова. Я отдавал себя кружку органавтов, мечтая о творчестве людей, а не книг. Произошла ерунда. Потом силы души были отданы ща, случился лишь ужас, приведший к ножу оператора. Обескровленный, выдумал я свою малокромную схему о партии символистов с Брюсовым во главе. Брюсову партия была не нужна, лишь удобна в известный период до русской мысли. Ограбленный жизнью, я был загнан в свой утопический сектор служения общему делу, а дело-то наполовину выдумал. Если бы это я осознал в 1907 году, я просил бы хирурга меня дорезать. Мне угрожала серьезнейшая опасность — замерзнуть, чтобы прижизненным мертвецом провлачиться в годах. Брюсова мы подпирали, он не был опорой. Сверстники вроде Эллиса, Соловьева — откалывали безумие за безумием. Рачинский, багровый от перевозбуждения, только дергал себя и других. Метнер, натура деспотическая и яркая, гнул свою линию. Дальгейм утилизировал нас для собственного безумия. В сущности, в миссию свою я уже не верил, дергаясь от обязанностей. Разгром революции, растление прессы, картина крепнущего и все развращающего капитализма — все это догнетало меня. Мог бы я словом Блока сказать: наши двери открыты на Вьюжную площадь. Гершинзон менее всего учитель, скорее старший брат, был единственным человеком, который помог мне в те годы. Дом его был хибаркой во льдах, где горела жаровня, и здесь я оттаивал. Он мне поднял веру в себя и пониманием моего гнева, и поворотом на то, что миссия моя есть не то, что я себе выдумал. Миссия в том, чтобы я доделал себя как писателя. Из меня исходили дымками сжигаемых папиросок различные планы, поэмы, романов. Сколько их было выкурено в разговорах с друзьями, в итоге же пепел. И Гершинзону рассказывал я о проекте романа «Серебряный голубь». Он с бескорыстной хищностью, вцепившись в меня, строго требовал осуществления плана. И, может быть, он-то склонил на серьезный роман. Под его перманентным, но мягким давлением я стал запираться от трое друзей, и даже я стал бегать в деревню, где я осуществил-таки замысел, написав «Голубя». Это писание наполнилось силами, и понял я, часть тоски моей была и тоскою по творчеству, засоренному прями. Гершинзона считаю я крестным отцом романов моих. Он же способствовал перемене моих занятий, не подозревая о том, сближением с кружком тогдашних философов. Ведь по мере того, как мне выяснялось перение против рожна в моей бурной полемике, и поднимался звук будущих книг, я отходил от злоб дня и кружка, и эстетики, и без всякого чувства миссии ходил в философскую говорильню, так как ходит в клуб сыграть партию в шахматы. Любопытно при случае сделать мат игроку, и отчего ж на досуге мне не заняться техникой матов? Это сил не берет. Философский кружок, собиравшийся у М.К. Морозовой, и стал таким клубом. Морозова, урожденная Мамонтова, Маргарита Кирилловна, 1873-1958 год, жена Морозова, учредительница издательства «Путь» и Московского религиозно-философского общества. Кит, тогдашний Евгений Трубецкой, возглавил его, собравший философскую молодежь и почтеннейших старцев. Гершензон, друг китов, способствовал очень тому, чтобы в клубе китов я и чувствовал не одиноко себя, проводя в нем свои философские партии отдыха ради то с неокантианцем, то с метафизиком, то с религиозным философом, и это способствовало нужному мне в эти годы рассеянию, перевлекая внимание от прей и мысли о разбитой жизни моей. Но позднее здесь ощутил я опасность превратиться в клубного шлюпика. Старичка, у которого жизнь перерождается в привычку геморроизировать себя в клубе. И тогда я стряхнул с себя клуб, и почтенная Москва сызнова зашушукала о погибели Андрея Белого, как шушукала она о погибели Бореньки, толковали «Белый де погиб», как писатель, а он уехал в Германию и там дописывал Петербург, это было в 1912-м. Но в 1908 году клуб — место рассеяния. Дома я писал «Серебряный голубь», «Петербург», «Путевые заметки». Вечерами же я играл в философские шахматы, увлекаясь спортом, овладеть жаргонами. И когда Генрих Рикерт прислал мне из Фрейбурга свою статью с надписью, я радовался тому, что одним из шахматных приемов, скажем, ходом коня, овладел. Характеристика клубных завсегдатаев Ванни Карениной. Часть 7, глава 8, в словах князя Щербатского Левину. «Это наш клубный термин. Ездишь, ездишь в клуб и сделаешься шлюпиком». Евгений Трубецкой играл в Москве крупную роль. Он твердо обосновался в салоне Морозовой. Она издавала еженедельник, в котором он выступал с ответственной публицистикой. Публицистика носила характер высказываний по вопросам культуры. Трубецкому приспичило, что высказывание есть политика. 2-3 протеста против режима, тяжелых и косолапых, как он, воны и времена создали ему репутацию радикала и укрепили в нем несчастную мысль создать фикцию партии мирнообновленцев, которой он был едва ли не единственным членом. Даже кадеты посмеивались над его провизной. Косола послонялся он между Гучковым и Милюковым, и от того и от этого его отделяла порядочность. Он был честен и прям, но политически туп. Раз при мне, отвечая кадетам, бросаясь грудью вперед, убил наповал себя. «Знаете ли вы мою политическую программу? Я-то ее не знаю». И это правда. Под политику и разумел он свои представления о культуре, подпертые метафизикой. Его чтили как стража всего благородного. Он мог бы в начале прошлого века произносить речи, подобные Фихтевым. В начале 20 века они звучали смешно. Он, собственно говоря, ненавидел политику. Его политика сводилась к защите своих туманнейших представлений о благе. Такая позиция припирала его, воображавшего себя радикалом, к умеренным консерваторам, что ему выдвигали кадеты. К нему прибивало кадетского типа дам, терпеть не могших Милюкова и брезгавших нечистоплотным Гучковым, мы его в своем кругу называли псом. Он был удивительно косолап и внутренне добр. Он потрясал окружающих тугодумием, соединенным с упорством и добросовестностью в продумывании каждой новой ему трудно дававшейся мысли. Вначале он мало что понимал в искусстве, ужасаясь, как брат его, новым веянием. Дамы ему напели в уши, что он понимает Скрябина. От покойного брата Сергея он отличался терпимостью к символистам. Сергей их осмеивал с ненавистью, воздвигнув на них гонения в университете и выпуская Лопатина уничтожать их следы. Последнее одно время зарвался до того, что ел поедом и неокантианцев, к которым принадлежала тогдашняя философская молодежь. защищала староколенная метафизика Фихте, Шеллинг, Лейбниц и рекомендовалась Владимир Соловьев и Лотцин. Явившись на кафедру брата из Киева, Трубецкой попал в обрастание неокантианцев, а кроме того тыкали носом в нас его друзья Гершензон, Бердяев, Рачинский, Морозова, а он упирался, напоминая огромного оскального сенбернара, насильно тащимого к нам оравой друзей, хором твердивших «Искусство не понимаете, слепы и глухи». В символизме же он видел чудище Обло, Озорно и Лаей. Так косолапый, большой, от натуги красневший муж со страдальческим видом должен был вкушать неприятное блюдо. С глазами, точно налитыми слезами, он защищался. Он де не лишен эстетического чутья. Брат Сергей был и злее, и острей. Он умел огрызаться, умел загрызать. У него и не было такой потрясающей честности, как у Евгения. Воображаю, с каким чувством Евгений пыхтел, насильно усаженный рядом со мною. Бывало, после каждой реплики постылы моему декаденту Бердяев и Гершензон слева, Метнер и Рачинский справа поднимали громкие шепоты, долетавшие до его огромного уха, заросшего волосами. Опять не понял. Евгений Николаевич ощущал всю правоту своих реплик мне, а сидел как побитый. В годах сидения это ему стало проблемой, а может, правда, что он лишен понимания? Проблему непонимания символизма вместе с фактом отсутствия мирнообновленцев ему стали роком, и он с упорством занялся изучением причин своего непонимания нас и кое-чего достиг на этом пути. Сперва ему показалось лишь, что кое-где в искусстве он понял, еще поздней кое-что он и понял. В эпоху войны выпустил книжечку он, в которой дал довольно тонкий разбор стиля старых икон. В 1916 году он пришел в восторг от стихотворения моего, косолапо ко мне подошел, взявший под руку, честно признался мне: «Я вас не понимал». 10 лет понадобилось ему, чтобы освоиться со стихами моими, и это был для него просто подвиг. В первые года, не понимая меня как поэта, он терпеливо выслушивал мои философские доводы в пользу символизма, но не понимал, для чего слово «символ», когда можно сказать «тип», и все склонял меня к своей метафизике, скучно-рассудочной. На реферате моем возражал очень мягко, проделывая над собой усилия под контролем друзей, бросавших на него экзаменаторские взоры и шепчущих «опять ничего не понял». В этих условиях я удивлялся иррациональной симпатии его к Борису Николаевичу, шедшей наперекор его антипатиям к Андрею Белому. Я со своей стороны ощущал себе рост симпатии к этому большому, честному, неуклюжему человеку с лучистыми, грустными, даже страдающими глазами. Рост этих симпатий шел наперекор политико-философскому сумбуру, поднимаемому Трубецким над жизнью Москвы. Двойственность отношений дошла до апогея в день выступления его с возражениями Решковскому. Ничего не поняв в характеристике поэзии Лермонтова, он с видом стража понес свою куцую выспренность и, как укушенный, выскочил я на эстраду, махая рукой и визжа: «Трубецкие, Алферовы и прочие кадеты нам не нужны». Сочувственно под рукою моею кивали какие-то юноши, которым жаловался я на убожество Трубецкого. Сердце сжалось во мне, когда бросил я вскользь на него взгляд. Он сидел более чем когда-либо косолапый и красный, закрывши руками лицо и опустив голову. Тут понял я, что ушиб человека. На другой день, зайдя к Морозову, я был встречен хозяйкой. «Как же я вас ненавидела вчера вечером за Евгения Николаевича», — улыбнулась глазами она, — «и только сегодня простила вам». А из толпы сюртуков с расширенными сияющими глазами, с протянутыми руками и с доброй улыбкою шел на меня косолапый и черный, немного растрепанный Трубецкой, взял мою руку и сжал без слов, покорив этим жестом. Во мне встала проблема. Понять это косолапое противоречие, состоящее из добра, порыва и ужаснейшей косности. С Трубецким встречался я у Рачинского, Морозовой, в философском кружке и в религиозно-философском обществе. Войдешь к Морозовой. В креслах сидит грузноватый, высокий Е.Н., молчаливо прислушивается к пестроте разговоров. И вдруг рывом косолапой руки и интонацией, не соответствующей содержанию слов, принимается тяжелить разговор. И все, что не есть, уплотняется. С осторожностью, с тактом, силе с противников не задеть, он пробивает себе дорогу. Представьте медведя, ходящего по канату. Кто стал бы смеяться над движением его лап, видя, что Мишка не грохнулся с первого шага с каната? Так Е.Н. проделывал чудеса ловкости, большим и тяжелым лицом вправо, рукой ужатой в кулак к груди, ногою назад, другой рукой вперед. Все несуразно в словах и в движениях, за исключением глаз больших и лучистых, как бы просящих: «Вникните в мое положение, мне надо уразуметь, вы порхаете на афоризмах, я вбиваю сваями свои доводы, вы меня заставляете ходить по разжиженной почве, без свай не пройдешь». Бывало, уйдет, и Метнер атакует Морозову, налетая на Трубецкого. Та затыкать пальцами уши. Пусть Евгений Николаевич тяжелодум. Декаденты тонки, где тонко, там рвется. В десятилетии вбивание свай в тонкое, отделявшее его от декадентов место, и в шествовании по сваям с медвежьей ловкостью, Трубецкой кое в чем-таки приблизился к пониманию нас. «Так же тяжело», — говорил он, трудно нудя своим хрипловатым, тяжеловатым словом, завернув мясистое чернобородое лицо с сияющими, точно просящими о понимании глазами. Бывал он косо, заверть покачивается над зеленым столом, расставляет руки локтями и локти без ритма, бросает вперед и назад, по смыслу, назад, по жесту, вперед, выставит руку вперед и ею о чем-то просит. И противники считались его стремлением к объективности. Чем более путал он, тем более нудился разобраться в напутанном. Он стал бессменным третейским судьей в группе людей, имевших друг с другом запутанные отношения. К нему обращались за правым судом. Он, трудясь, выносил резолюции. Так было в конфликте, происшедшем между журналом «Логос», издававшимся Мусагетом, и книгой издательством «Путь», выпустившим книгу Эрна «Борьба за Логос». В ней грубо облаивались философы Богдан Кистяковский, Степун Гессен, сын издателя «Речи», и Яковенко. Позднее он защитил меня от визгливых наскоков сумасшедшего философа Ильина в эмиграции, ставшего черносотенцем, едва ли не друга Маркова. Резолюция Трубецкого была в мою пользу. В последний раз видел его в обстановке весьма для него печальной. Вскоре после Октябрьского переворота, встреченного Гершензоном и мною с Надеждой, для него переворот был удар, ничего в нем не понял. Встретились мы в доме, где много было людей, сочувствовавших революции. Вечер окончился буйным весельем. Я на старости лет пустился в пляс, и тут глаза мои нащупали Трубецкого. Стоял он в дверях, с ужасом выпучившись на танцующих, по его представлению, танцующих над трупом России. Нас овеивала надежда. Конец бессмысленной бойни перед ним стояла. Вот тебе и Константинополь с проливами. Через несколько дней он исчез-таки, вынырнув в Константинополе, и умер от тифа. Его коллега Лопатин не мог до самой смерти простить этого бегства ему.